поджимая под собой ноги в обледенелых сапогах, он повторял одно и то же. «Отстань, отвяжись, больно мне ходить, и голова горит прямо, я лягу лучше». И Федька в самом деле растянулся на снегу, снова закрыл глаза. Клашка пыталась его поднять, переворачивала сбоку на бок, умоляла и даже целовала в холодные щеки и губы. «Ну, Феденька, ну, миленький, замерзнешь ведь, Феденька, вставай, а! Ну, встань хоть на минутку!» Но все было бесполезно. Федькино тело было вялым, тяжелым. Девочка беспомощно глядела по сторонам. Далеко-далеко, на другом берегу, двигались огоньки. Там все еще метался, видимо, Захар Большаков с колхозниками, но они ничем не могли помочь детям. «И чего ты навязался на меня, паразит такой?» — воскликнула в отчаянии Клашка, пнула даже Федьку ногой, заревела и упала на колени, закрыв лицо руками. Тогда Федька шевельнулся раз, другой, третий и попытался встать. «Ладно, расплакалась тут», — проговорил он и добавил с обидой. «И никто тебе не навязывался, надо мне навязываться». Клашка, смеясь от радости сквозь слезы, кинулась ему помогать. «Ты маленечко, ну совсем маленечко побегай, и тебе будет легче, вот увидишь. Ведь мужики, вон, которые за сеном ездят, как ознобят ноги, так соскакивают с вазов и бегут рядом. А ты что? Ты, конечно, не навязался. Потом мы костер разожжем, у меня и спички есть. Утром, как разведнеется, надо обратно нам идти». «Не пойду. Не пойду!» — сразу начал оседать обратно на снег Федька. «Ну ладно, ладно, не пойдем!» — испуганно и поспешно проговорила Клашка. «Зачем в самом деле нам идти? Костер разожжем и будем греться. Хлеб у нас есть». Федька, морщась от боли, начал медленно ходить по каменистому берегу. Клашка крутилась вокруг, то и дело подталкивала его. «Быстрее, Федя! Ну, маленечко, побыстрее!» Федька, закусив губы, прибавлял шагу. Вскоре он начал бегать. Потом дети наломали сухих камышей и дудок, торчащих из-под снега недалеко от утеса. А самое главное, нашли несколько сухих сучьев, оторванных ветром от осокоря и сброшенных вниз. С трудом они развели небольшой огонь и стали сушиться. Прежде всего, необходимо было высушить Федькину обувь. Клашка стянула с него обледенелые сапоги, мокрые портянки, а ноги Федьки завернула в свой рваный шерстяной платок и в мешочек, в котором принесла хлеб. Сама осталась с непокрытой головой. «Замерзнешь же», — сказал Федька. «Вон что!» Недовольно взметнула на него Клашка продолговатые, с едва заметной косинкой глаза. К счастью, заметно потеплело. Кое-как она подсушила его портянки и сапоги, помогла снова обуться. И потом до самого рассвета опять заставляла ходить по берегу, потому что костер потух быстро, съев все заготовленное топливо. Федька молча ходил, пошатываясь сперва незаметно, потом все сильнее и сильнее. Вскоре он стал запинаться и сел на камни, полузасыпанные недавно прошедшим и, вероятно, последним в этом году снежком. — Ты только не сиди! — Только не сиди! — умоляла его Клашка, опускаясь рядом на камни. — Сейчас расцветет, и мы что-нибудь придумаем. А не мы-то, дядя Захар, обязательно. — Я ничего, ничего... Голова вот только. Шапка горячая, что ли, как камень. — Какой камень? — не поняла Клашка. — Мне не холодно, правда, не холодно. Я посижу, отдохну и встану. Посидев, он в самом деле вставал и опять ходил, запинаясь и покачиваясь. Но когда рассвело, лед над Светлихи, простоявший всю ночь без движения, снова тронулся. Льдины опять становились на ребро, лезли одна на другую, с громким хлюпаньем падали на воду, с треском ломались и крошились. перебраться кому-либо